Глава 70. Украина. 2022 год. Starlink спешит на помощь. За час до начала военной операции в Украине 24 февраля 2022 года была с помощью вредоносных программ организована массированная атака с целью вывести из строя роутеры американской спутниковой компании Viasat, которая предоставляла Украине услуги связи и доступ в интернет. Система командного управления украинской армии оказалась парализована, в связи с чем стало практически невозможно организовать сопротивление. В отчаянии высокопоставленные украинские чиновники обратились за помощью к Маску, и вице-премьер-министр Михаил Федоров через Твиттер попросил его наладить связь. «Мы просим вас обеспечить Украину станциями Starlink», — написал он. Маск согласился. Через два дня Украина получила 500 спутниковых терминалов. «Американская армия готова помочь нам с их транспортировкой. Государство предложило организовать гуманитарные рейсы и компенсировать часть затрат», — написала Маску Гвин Шотвелл. «Похоже, все спешат на помощь». «Супер», — ответил Маск, — «отличный план». Он созвонился в Zoom с президентом Украины Владимиром Зеленским, обсудил с ним логистику более широкого развертывания Starlink и пообещал, что навестит Украину, когда закончится война. Директор SpaceX по бизнес-направлению Starlink Лорен Дрейер стала дважды в день присылать Маску сводку новостей. «Сегодня Россия вывела из строя часть украинской коммуникационной инфраструктуры и ряд комплексов Starlink, которые уже позволяли вооруженным силам Украины продолжать командовать театром военных действий», написала она 1 марта. «Эти терминалы им жизненно необходимы, поскольку в настоящий момент противник занимается уничтожением каналов связи. Они просят еще». На следующий день SpaceX отправила Украине еще 2000 терминалов через Польшу. Дрейер, однако, сказала, что в некоторых районах страны нет электричества, поэтому многие терминалы даже не получится включить. «Предложи организовать поставку комплектов из мобильных солнечных панелей и батарей», — ответил Маск. «К ним можно добавить несколько аккумуляторов Powerwall и Мегапак от Tesla». Вскоре аккумуляторы и солнечные панели уже были в пути. Каждый день на той неделе Маск регулярно встречался с инженерами Starlink. В отличие от всех остальных компаний и даже некоторых подразделений американской армии, они нашли способы бороться с российскими глушилками, используемыми для создания радиопомех. К воскресенью компания уже наладила голосовую связь для украинской бригады особого назначения. Кроме того, с помощью комплектов Starlink была обеспечена связь украинской армии с совместным командованием специальных операций США, а также восстановлено вещание украинского телевидения. За несколько последующих дней Украина получила еще 6000 терминалов и спутниковых тарелок. К июлю в стране работало уже 15000 терминалов Starlink. Вскоре Starlink уже не сходила со страниц прессы. Конфликт в Украине стал боевым крещением для растущей спутниковой сети Маска и SpaceX, и это разожгло интерес многих западных армий, написали репортеры газеты «Политико», рассказав, как услугами связи пользуются украинские солдаты на передовой. Глубокое впечатление на командующих произвела способность компании за считанные дни доставить в воюющую страну несколько тысяч спутниковых станций размером с рюкзак и поддерживать их работоспособность, несмотря на все более изощренные атаки российских хакеров. Большой материал опубликовал и Wall Street Journal. «Без Starlink мы уже проигрывали бы войну», — сказал газете украинский командир взвода. Starlink оплатила примерно половину расходов на закупку спутниковых тарелок и предоставление услуг связи. «Сколько мы уже пожертвовали?» — спросил Маск у Дрейер в письме от 12 марта. Она ответила: 2000 бесплатных комплектов с месячным планом. Плюс еще 300 мы продали с огромной скидкой львовскому IT-кластеру и обеспечиваем связь примерно за $5500 в месяц. Вскоре компания пожертвовала Украине еще 1600 терминалов, и, по оценкам Маска, ее общий вклад составил около $80 миллионов. Остальное финансирование предоставили правительства ряда стран, включая США, Великобританию, Польшу и Чехию. Свой вклад внесли и частные лица. Историк Ниал Фергюсон разослал друзьям письмо, надеясь привлечь $5 миллионов на закупку и транспортировку еще 5000 комплектов Starlink. «Если вы хотите в этом поучаствовать, сообщите мне как можно скорее», — написал он. Невозможно переоценить роль Starlink в обеспечении украинского правительства связью, которую не выводят из строя русские. Через 3 часа ему ответил миллиардер Марк Бенниофф, один из основателей Salesforce. «Готов пожертвовать 1 миллион», — написал он. «Илон крут». Не делай добра. «Это может привести к чудовищной катастрофе», — написал мне Маск одним пятничным вечером в сентябре 2022 года. Он пошел в кризисно-драматичный режим, на этот раз не без причины. Возник опасный и сложный вопрос, и он полагал, что существует, как он выразился, немаленькая вероятность, что в результате может начаться ядерная война, часть вины за которую будет лежать на Starlink. Украинская армия готовила внезапное нападение на российский военно-морской флот, базирующийся в Севастополе, в Крыму, и планировала атаковать суда с помощью 6 небольших беспилотных субмарин со взрывчаткой. На цель их наводили при помощи Starlink. Хотя Маск безоговорочно поддерживал Украину, в сфере внешней политики у него были инстинкты реалиста и любителя европейской военной истории. Он полагал, что, атакуя Крым, присоединенный к России в 2014 году, Украина поступает безрассудно. За несколько недель до этого российский посол предупредил его, что нападение на Крым станет красной чертой и может спровоцировать ответный ядерный удар. Маск объяснил мне тонкости российского права и доктрины, которые предопределяют такой удар. Тем вечером и ночью он взял в свои руки контроль над ситуацией. Он пришел к выводу, что если не воспрепятствовать использованию Starlink для атаки, мир окажется на грани катастрофы. Он тайно отдал своим инженерам приказ отключить связь в радиусе 100 километров от побережья Крыма. В результате, приблизившись к российскому флоту в Севастополе, украинские беспилотные субмарины потеряли соединение со спутником и оказались выброшены на берег, так и не причинив никому вреда. Когда в ходе миссии украинские военные заметили, что Starlink не работает в Крыму и его окрестностях, они принялись звонить и писать Маску, чтобы он вернул связь. Вице-премьер-министр Михаил Федоров, который первым обратился к нему за помощью, тайно рассказал ему, почему беспилотные субмарины играют решающее значение в борьбе украинцев за свободу. «Мы сами сделали морские беспилотники, и они могут уничтожить любой крейсер и любую подводную лодку», — написал он Маску, используя мессенджер с функцией шифрования данных. «Я никому об этом не говорил. Я просто хочу, чтобы об этом знали вы. человек, который меняет мир с помощью технологий. Маск ответил, что конструкция беспилотников хороша, но отказался вернуть связь в Крыму, утверждая, что Украина заходит слишком далеко и напрашивается на стратегическое поражение. Он обсудил ситуацию с советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли и пояснил, что SpaceX не хочет, чтобы связь Starlink использовалась для наступательных военных операций. Он также позвонил российскому послу и заверил его, что Starlink используется только в целях обороны. «Думаю, если бы украинцы преуспели в своей атаке и потопили российский флот, это стало бы миниатюрным Перл-Харбором и привело к значительной эскалации конфликта», — говорит Маск. «Нам совершенно не хотелось в этом участвовать». Осадный менталитет Маска часто бывает апокалиптическим. И в бизнесе, и в политике он склонен видеть страшные угрозы и черпать в них силы. В 2022 году он насторожился, когда ему показалось, что на международной арене назревает несколько катастрофических опасностей. Он полагал, что в ближайший год с высокой долей вероятности может произойти столкновение с Китаем из-за Тайваня, а это нанесет серьезный удар по мировой экономике. Кроме того, он считал, что если война в Украине затянется, это может привести к военным и экономическим катастрофам. Маск решил, что должен лично помочь положить конец украинской войне и предложил план мирного урегулирования, в соответствии с которым необходимо было провести повторный референдум на Донбассе и во всех остальных подконтрольных России регионах, принять Крым как часть России и обеспечить, чтобы Украина осталась нейтральным государством, а не вступала в НАТО. Его инициатива вызвала возмущение. «Пошел в жопу! Мой предельно дипломатичный ответ!» — твитнул украинский посол в Германии. Президент Украины Владимир Зеленский был более осторожен. Он разместил в Твиттере опрос. Какой Илон Маск нравится вам больше, тот, что поддерживает Украину, или тот, что поддерживает Россию? В последующих твитах Маск несколько умерил пыл. К настоящему моменту SpaceX потратила около 80 миллионов долларов из своего кармана, чтобы создать и поддерживать сеть Starlink в Украине, написал он в ответ на вопрос Зеленского. России мы выделили 0 долларов. Совершенно очевидно, что мы стоим на стороне Украины. Но затем он добавил, попытка вернуть Крым приведет ко множеству смертей, вероятно, провалится и повысит риск ядерной войны. Это будет ужасно и для Украины, и для всей Земли. В начале октября Маск расширил ограничения на использование Starlink в наступательных операциях, отключив покрытие в подконтрольных России регионах на юге и востоке Украины. Это привело к очередному шквалу звонков и подчеркнуло, какую важную роль играет Starlink. Ни Украина, ни США не могли найти ни одного другого спутникового оператора и ни одну другую систему связи, которые могли бы сравниться со Starlink и выдерживать атаки российских хакеров. Чувствуя, что никто этого не ценит, Маск сказал, что SpaceX не готова и дальше нести на себе эту финансовую ношу. Шотвелл тоже была твердо убеждена, что SpaceX должна перестать субсидировать украинские военные действия. Частные компании могут предоставлять гуманитарную помощь, однако не должны финансировать войну другого государства. Это дело правительства, и потому в США действует программа военных продаж, которая используется в качестве защитной прослойки между частными компаниями и иностранными правительствами. Другие компании, включая крупных и прибыльных подрядчиков Министерства обороны, получали миллиарды за поставку вооружения Украине, поэтому казалось несправедливым, что Starlink, которая пока еще даже не получала прибыли, должна предоставлять свои услуги бесплатно. Мы обеспечили украинцам бесплатную связь в гуманитарных и оборонительных целях, чтобы они, например, могли и дальше поддерживать работу своих больниц и банковских систем, говорит Шотвелл. Но затем они стали устанавливать терминалы на чертовы дроны, надеясь взорвать российские корабли. «Я готова бесплатно предоставлять услуги связи для служб скорой помощи, для больниц, для матерей. Этим и должны заниматься компании и люди. Но платить за атаки военных беспилотников неправильно». Шотвелл начала переговоры о контракте с Пентагоном. SpaceX пообещала еще 6 месяцев бесплатно обслуживать терминалы, используемые в гуманитарных целях, но отказалась обслуживать терминалы, которые находились в распоряжении армии, поскольку за них должен был платить Пентагон. По контракту Пентагон обязался выделить SpaceX 145 миллионов долларов в качестве оплаты предоставляемых услуг. Но затем эта новость просочилась в прессу, и медиа и Твиттер ополчились против Маска. Он решил отозвать свою заявку о предоставлении финансирования. SpaceX пообещала бессрочно обслуживать терминалы, которые уже находятся в Украине. «Пошло все к черту», — твитнул Маск. «Хотя Starlink по-прежнему теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы просто продолжим субсидировать украинское правительство». Шотвелл сочла это абсурдным. «Пентагон в буквальном смысле готов был вручить мне чек на 145 миллионов, но потом Илон пал жертвой идиотов из Твиттера и хейтеров из Пентагона, которые слили новость в прессу». «Не делай добра, не получишь и зла», — твитнул его друг Дэвид Сакс. «И все равно добро делать нужно», — ответил Маск. Вице-премьер-министр Михаил Федоров попытался уладить ситуацию, забросав Маска зашифрованными сообщениями с благодарностями. «Не все понимают, какое важное дело вы делаете для Украины. Я уверен, что в отсутствии Starlink мы просто не смогли бы успешно функционировать. Спасибо вам еще раз». Федоров сказал, что понимает, почему Маск не позволил использовать Starlink для атаки в Крыму. Однако он попытался надавить на Маска, чтобы тот позволил Украине использовать связь для ведения боев на подконтрольных России территориях на юге и востоке страны. Это привело к поразительно откровенному разговору в зашифрованном мессенджере. Федоров. «Исключение этих территорий совершенно несправедливо. Я родился в деревне Васильевка в Запорожской области. Там живут мои родители и друзья. Сейчас эта деревня оккупирована российскими войсками. Там царит насилие и полное беззаконие. Жители ждут, не дождутся освобождения. В конце сентября мы заметили, что Starlink не работает в освобожденных деревнях, а из-за этого невозможно восстановить ключевую инфраструктуру на этих территориях. Для нас это вопрос жизни и смерти». Маск. «Как только Россия проведет полную мобилизацию, она уничтожит всю инфраструктуру на всей территории Украины и пойдет гораздо дальше, не ограничиваясь текущими регионами. НАТО придется вмешаться, чтобы вся Украина не досталась России. Я считаю, что сейчас риск Третьей мировой войны становится очень высок». Федоров. «Мобилизация не влияет на ход войны так, как технологии, ведь это война технологий. Мобилизация в России может привести к свержению Путина. Это не война российского народа, они не хотят идти на Украину». Маск. Чтобы удержать Крым, Россия не остановится ни перед чем. Это подвергает мир катастрофической опасности. Добейтесь мира, пока преимущество на вашей стороне. Давайте это обсудим. Маск написал свой новый личный номер телефона. Я поддержу любой прагматичный путь к миру, который пойдет на благо всему человечеству. Федоров. Я понимаю. Мы смотрим на ситуацию глазами украинцев, а вы рассматриваете ее с позиции человека, который хочет спасти человечество. И не просто хочет, но делает для этого больше, чем кто-либо еще. Этот диалог с Федоровым раздосадовал Маска. «Что я делаю в этой войне?» — спросил он меня в одном из вечерних разговоров. «Старлинг создавалась не для войн. Она нужна, чтобы люди могли отдыхать и смотреть Netflix, посещать онлайн-занятия и заниматься хорошими, мирными вещами, а не для ударов беспилотников». В конце концов, с помощью Shotwell SpaceX договорилась с различными правительственными агентствами об оплате расширенных услуг Starlink в Украине, и условия использования Starlink отныне определяла армия. В начале 2023 года Украина получила более 100 тысяч дополнительных спутниковых тарелок. Кроме того, Starlink запустила дополнительную услугу Starshield специально для использования в армии. SpaceX продавала спутники и услуги Starshield или давала разрешение на их использование американской армии и другим агентствам, позволяя правительству определять, как именно применять их и в Украине, и где угодно еще.